Возвращаясь обратно в спальню, Мина заметила, что диван пуст. Никакого мятого отпечатка женского тела на постельном белье, как, впрочем, и самого белья. Ничего, кроме вышитой ирисами подушки и шали, в которой она сама же кутала ноги днем. Вполне возможно, Олимпия решилась, наконец, перебраться в свою комнату, соскучившись по отъединенности или нуждаясь в ней в силу известных обстоятельств. Почему нет? Ради этого стоит потерпеть присутствие проворных многоножек и жирных кузнечиков. Не то, разложив по углам сладкий сахар, снискать расположение верховного жука-единорога. Мина, забравшись к Марку под покрывало, хихикнула, вспомнив. На днях они купили желто-прозрачный кусок мыла, застывший, как древняя мушка в янтаре, внутри каракатицей, и положили его, как ни в чем не бывало, на умывальник. Сначала Липа не обратила внимания, но когда пена с куска стала постепенно спадать, то увидела, какую огромную, членистую, усатую гадость она только что держала. Мыльные пузырьки, взбитые собственными ее руками, лопались, исчезая, и, казалось, мерзкая каракатица двигает челюстями, прицеливаясь. Откуда-то из живота Липы раздалось глухое, как у бездомных котов над куском мыла, рычание. Она растопырила как можно шире пальцы и уже собиралась сунуть их в кипяток, когда Мина с Марком выскочили из-за двери хохоча и подхватили ее под руки. Вполне возможно, что Олимпия и не поднималась на виллу после ужина. Мало ли, какие у нее завязались отношения. Может, заигравшись карты допоздна, она осталась ночевать у Ланских или вообще решила пожить некоторое время с ними. Мине от этой мысли сделалось обидно и грустно, хотя иногда она просто мечтала избавиться от Липы. «Марк!» — тихонько позвала мужа. «Проснись, дорогой! Марк!» Он приоткрыл левый глаз, правый остался спрятан в подушку, закрыл обратно, причем зрачок, как на шарнире, закатился под века. «Но, Марк!» — Мина взъерошила ему на затылке волосы, чего он терпеть не мог, перевернулся на спину. Она сидела рядом, в ночной рубашке со спущенной бретелькой, гладкая, круглогрудая, довольная. «Марк, Олимпия ушла от нас к Ланским». «Ну что ж, это очень даже хорошо». Она оставила записку. Мина, которая окончательно расхотелась спать, встала, подошла к овальному столику, перебрала несколько лежавших на нем журналов, передвинула вазу с поникшими ирисами, отломив кусочек горького шоколада, завернула плитку обратно в хрустящую фольгу. Больше на столе ничего не было. После короткого, в конце концов, весь пансион оплачивали они, сомнение, она направилась в гостевую комнату, когда услышала на улице тяжелые шаги и одновременно увидела разбросанные на полу кучки вещей, обычная манера Липы обживать пространство. Несколько таких же кучек она пыталась устроить рядом с диваном в гостиной, но Мина это быстренько пресекла, свалив все скопом в корзину для грязного белья, что тоже вышло боком. Липе не в чем оказалось выйти на улицу, так что пришлось одолжить ей одно из своих шифоновых платьев, которое в тот же вечер было выпачкано в синей масляной краске. Платье это теперь завершало одну из двух больших куч. В углу же кривился на клетчатый бок чемодан. «Наверное, она за ним зайдет днем», — мелькнула ложная, как опенок с лишней оборочкой, догадка, благодаря которой Мина еще пыталась избежать разочарования. «Или тот», — продолжала она себя бодро обманывать, «кто стучит так громко, требовательно в дверь, прислан как раз за оставленными вещами». «Однако для подобных визитов рановато». Надо будет Липе сказать. «Давай не будем открывать, ведь мы еще не встали». Мина на цыпочках перебежала комнату и юркнула под покрывало к Марку, прижалась остывшим шелковым боком. За окном зазвучал сырой из-за пролившегося ночью дождя голос хозяйки. «Да дома они, дома!»